Глава 13. Волосатые свиньи. Я в панике выбежал из дома и ринулся на север, прямо к холму палача, остановившись только у северного пастбища. Мне нужна была помощь, и как можно скорее, поэтому я решил вернуться в Чипенден. Теперь только ведьмак мог мне помочь. Когда впереди меня показалась ограда, животные вдруг замолчали, и я обернулся. За фермой велась дорога, превратившаяся в жижу. Она черным пятном выделялась на лоскутном одеяле серых полей. И тогда я увидел на дороге свет. К ферме приближалась повозка. Может, мама? На какое-то мгновение я подумал, что мои надежды оправдались. Но когда повозка остановилась у ворот, я услышал громкий кашель и харканье. Потом кто-то сплюнул. Это был всего лишь Рыло, мясник. Ему нужно было заколоть 5 самых больших свиней. Чтобы снять с каждой шкуру, потребуется много времени, поэтому он обычно начинал как можно раньше. Мясник ни разу не сделал мне ничего плохого, но я почему-то всегда радовался, когда он заканчивал работу и, наконец, уезжал. Мама его тоже недолюбливала. Ей не нравилось, как он постоянно кашлял и плевался во дворе. Это был здоровенный детина, выше Джека с мускулистыми ручищами. В его работе иначе нельзя. Некоторые свиньи весят больше человека и бьются под ножом, как бешеные. Но одно в Рыле никогда не менялось. На нем всегда были короткие рубашки, пуговицы внизу расстегнуты, жирное белое волосатое брюхо вываливалось наружу и свисало на коричневый кожаный фартук. Мясник надевал этот фартук, чтобы не испачкать штаны кровью. Рылу было не больше 30, хотя его волосы давно поредели. Разочаровавшись, что это не мама, я стоял и смотрел, как мясник достал из повозки фонарь и начал выгружать инструменты. Он приготовил себе место перед амбаром, рядом с загоном для свиней. Время все-таки шло, и я полез дальше через ограду в лес, но вдруг уловил боковым зрением какое-то движение на холме передо мной. Тень торопливо направлялась в мою сторону, к перевалу в дальнем конце пастбища. Это была Алиса. Я не хотел, чтобы она шла за мной, но лучше дождаться ее здесь, чем где-то в лесу. Я уселся на ограду и подождал, пока девочка меня догонит. Ждать долго не пришлось, потому что Алиса всю дорогу бежала. Она не стала подходить близко и остановилась в 10 шагах от меня, упершись руками в колени и пытаясь остановить дыхание. Я оглядел Алису с ног до головы и снова обратил внимание на черное платье и остроносые туфли. Видимо, я разбудил ее, когда сбегал вниз по лестнице, но она как-то очень быстро оделась и бросилась за мной вдогонку. — Не хочу с тобой разговаривать! — крикнул я. От волнения голос дрожал и звучал выше обычного. — Ты попусту тратишь время! У тебя был шанс, так что теперь лучше обходить Чипенден стороной! — А тебе лучше выслушать меня, если знаешь, что надо делать, — ответила Алиса. Иначе скоро будет поздно. Ты должен кое-что знать. Мамаша Малкин уже здесь. — Я знаю, — сказал я. — Я ее видел. Не только в зеркале. Это не все. Она вернулась и прячется где-то в доме. Алиса показала пальцем на ферму у подножия холма. — Сказал же, знаю, — злобно повторил я. Лунный свет показал мне ее след. А когда я поднялся к тебе, чтобы сказать, то я увидел, что ты уже разговаривала с ней. И, возможно, не в первый раз. Я вспомнил первую ночь, когда пришел к Алисе с книгой. От свечи перед зеркалом еще шел дымок. — Может, это из-за тебя она здесь? Это ты сказала ей, где я? — Неправда, — ответила Алиса с той же злобой в голосе и сделала 3 шага вперед. — Я ее выследила через зеркало. Я не думала, что она так близко, честно. Она оказалась настолько сильна, что я не смогла прогнать ее. К счастью, ты подоспел вовремя и разбил зеркало. Я хотел поверить Алисе. Но как? Когда она подошла поближе, я развернулся в полоборота, готовый прыгнуть на траву за оградой. Я иду назад, Чипенден, за мистером Грегори. Он знает, что делать. Нет времени. — возразила Алиса. — Когда ты вернешься, будет слишком поздно. Подумай о ребенке. Мамаша Малкин хочет убить тебя, но она жаждет человеческой крови и больше всего детской, которая придаст ей силу. Мои собственные страхи заставили меня напрочь позабыть о ребенке Элли. Алиса была права. Ведьма не завладеет им, но захочет его крови. Когда я приведу ведьмака, будет поздно. — Но что же делать? — спросил я. — Мне не справиться с мамашей Малкин в одиночку? Алиса пожала плечами и опустила уголки рта. — Это твоя работа. Ведь старина Грегори успел научить тебя чему-то полезному. Если ты не записал, это должно быть у тебя в голове. Просто вспомни, и все. — Он мало говорил про ведьм, — сказал я с досадой. Ведьмак в основном учил меня бороться с домовыми, призраками и неупокоенными душами, а во всех моих бедах оказались виноваты ведьмы. Я по-прежнему не доверяла Алисе, но теперь, после того, что она сказала, не мог уйти в Чипендон. Мне все равно не успеть вовремя. Алиса не зря предупредила меня насчет ребенка Элли. Даже если в ней живет ведьма, или она на стороне мамаши Малкин, ее слова не оставили мне иного выбора, кроме как возвратиться на ферму и остаться под самым носом у ведьмы. На обратном пути с холма я держался в стороне от Алисы, но она была рядом, когда мы вошли во двор. Рыло точил свои ножи. Он поднял глаза и кивнул мне. Я ответил ему тем же. Лицо мясника больше походило на морду волка, чем на свиное рыло. Потом он молча уставился на Алису, разглядывая ее с головы до ног. А перед тем, как мы скрылись в кухне, мясник громко и насмешливо присвистнул. Алиса сделала вид, что ничего не слышала. Ей надо было еще многое сделать до завтрака, поэтому она пошла прямо в кухню и начала готовить цыпленка. Он висел на крючке у двери, обезглавленный и выпотрошенный накануне. Алиса принялась мыть и чистить его в соленой воде, сосредоточившись на работе, чтобы ничего не упустить. И тогда, наблюдая за ней, я наконец вспомнил, что может помочь. Соль и железо! Я не был до конца уверен, но попробовать стоило. Так ведьмак связывал домового в яме, и это могло сработать и с ведьмой. Если я брошу соль и железные опилки в человека, которому владели, то смогу выжить мамашу Малкин. Я не верил Алисе и не хотел, чтобы она разгадала мой план, поэтому подождал, пока она закончит чистить цыпленку и уйдет из кухни. Достав соль, я отправился прямиком в мастерскую отца. Я быстро нашел, что искал. Из большого количества напильников и пил, сложенных на полке над станком, я выбрал самую большую и острую пилу. Такую называли фальшивой ведьмой, когда я был маленьким. Только говоря о пиле, я мог произнести слово «ведьма» и не получить по шее. Я начал пилить старое железное ведро, и визжание пилы отдавалось у меня в зубах. Но вскоре воздух разрезал более громкий звук. Звук умирающей свиньи. Первый из пяти. Я знал, что мамаша Малкин может быть где угодно. Если она еще ни в кого не вселилась, то вот-вот выберет жертву. Поэтому надо было сосредоточиться и все время быть настороже. По крайней мере, теперь я знал, чем можно защититься. Джек хотел, чтобы я помог мяснику, но у меня все время находился предлог отказаться. Я говорил, что как раз заканчиваю одно дело или начинаю другое. Если придется работать с рылом, то я на весь день окажусь к нему привязан и не смогу присматривать за остальными. А раз уж я был всего лишь гостем, то Джек не мог настаивать, хотя был близок к этому. В конце концов, после обеда, хмурый, как черная туча, он был вынужден сам помочь рылу. Мне только того и надо было. Работая перед амбаром, Джек постоянно находился у меня на виду. Я то и дело придумывал предлог отлучиться и навестить Элли или Алису. В любую из них могла вселиться ведьма. Если это Элли, то шанс спасти ребенка был очень мал, потому что малышка все время была у нее на руках или спала в кроватке рядом. У меня были и соль, и железные опилки. Но я не знал, хватит ли их. Лучше всего было бы достать серебряную цепь. Хотя бы коротенькую. Все лучше, чем ничего. Мальчик у меня как-то подслушал, как папа и мама говорили о маминой серебряной цепочке. Я никогда ее не видел, но она могла быть где-то в доме. Может, в кладовой под чердаком, который мама всегда забирала на ключ. Зато их спальня была не заперта. Обычно мне не разрешалось туда заходить. Но сейчас было не до этого. Я перерыл мамину шкатулку с драгоценностями. Броши, кольца, никакой цепочки. Обыскал всю комнату. Роясь в ящиках, я горел от стыда. Но что оставалось делать? Вдруг там где-нибудь ключ от кладовой? Ничего. Вдруг я услышал звук тяжелых ботинок Джека. Он поднимался наверх. Я замер, едва смея дышать. Но брат зашел в свою комнату на пару минут, а потом опять спустился вниз. Потом я закончил поиски, но так ничего подходящего не нашел и спустился проверить, как остальные. В тот день в воздухе стояли прохлада и спокойствие, но когда я проходил мимо амбара, поднялся слабый ветерок. Солнце садилось за горизонт, обливая все вокруг мягким малым теплом и обещая хорошую погоду на завтра. Перед амбаром вниз головами на крюках висели три заколотые свиньи. С них только что содрали кожу, и с последней еще капала кровь в ведро. Рыло, стоя на коленях, боролся с четвертой, которая заставила его порядком помучиться. Трудно сказать, кто из них рычал громче. Джек, в запачканной кровью рубашке, свирепо посмотрел на меня, но я прошел мимо и даже улыбнулся. Работа шла вовсю. Но дел еще оставалось много, поэтому они закончат ближе к ночи. Никто не проявлял особой неуклюжести, и я не мог догадаться, кем же овладела ведьма. Через час стемнело. Джек и Рыло все еще работали, при свете костра, который отбрасывал пляшущие тени по всему двору. Все началось, когда я подошел в сарай за мешком с картошкой. Кто-то закричал. Этот крик был наполнен ужасом. Это был крик женщины, с которой случилось что-то страшное. Я бросил мешок на землю и бросился к амбару. А там встал как вкопанный, не в силах поверить своим глазам. Элли стояла в 20 шагах от меня, вытянув руки, и кричала, кричала, как будто ее пытали. У ее ног лежал Джек, весь в крови. Сначала я подумал, что Элли кричит из-за него, но оказалось, из-за Рыла. Мясник повернулся ко мне, словно с нетерпением ждал моего появления. В левой руке он по-прежнему держал свой любимый острый нож, которым перерезал свиньям глотку. Я застыл в ужасе, когда понял, почему кричала Элли. В правой руке Рыло держал ее ребенка. Сапоги мясника были густо залиты свиной кровью, и она еще капала с его фартука. Рыло поднес нож к ребенку. — Иди сюда, мальчик! — позвал он меня. — Иди ко мне! — и захохотал. Мясник открывал рот, но голос был не его, а мамаши Малкин. И не его смех, кудах-то не ведьмы. Я медленно шагнул к Рылу. Потом еще раз. Я хотел подойти ближе. Я хотел спасти ребенка Элли. Я пытался идти быстрее, но не мог. Ноги одеревенели, как будто в страшном сне, когда отчаянно пытаешься бежать и не можешь. Мои ноги больше мне не принадлежали. Внезапно меня осенило, и от страшной догадки бросило в холодный пот. Я шел навстречу Рылу не потому, что сам так хотел, а потому, что меня звала мамаша Малкин. Это она тянула меня туда, где в ожидании застыл острый нож. И мне не спастись. Я погибну. Меня околдовали. Что-то похожее я чувствовал тогда у реки, но как раз вовремя моя левая рука смогла столкнуть мамашу Малкин в воду. А сейчас конечности не слушались меня и были такими же беззащитными, как разум. Я приближался к мяснику. Ближе и ближе к ножу. У Рыла были глаза мамаши Малкин, и лицо начало чудовищно разбухать. Как будто ведьма внутри искажала его облик, раздувая щеки, выкатывая глаза. Брови выступали, словно крутые холмы. Под ними выпуклые угольки глаз, излучающие гибельный огонь. Я сделал еще шаг, и сердце трепыхнулось в груди. Опять шаг, и новый удар сердца. Теперь я был очень близко к крылу. Тук, тук, стучало сердце, отбивая каждый шаг. Когда до ножа оставалось каких-то 5 шагов, я услышал, как Алиса бросилась к нам, выкрикивая мое имя. Я краем глаза увидел, как она возникла из мрака и кинулась прямо к крылу. Ее черные волосы развивались, словно она бежала навстречу ураганному ветру. Даже не замедлив бег, Алиса изо всей силы ударила рыло ногой. Она метила как раз в живот над кожаным фартуком. И я заметил, как острый носок ее туфли исчез в жирном брюхе. Рыло всхлипнул, согнулся от боли и уронил ребенка Элли. Но гибкая, как кошка, Алиса упала на колени и успела поймать ребенка. Потом она рванула назад, к Элли. В тот самый момент, когда Алиса ударила мясника в живот остроносой туфлей, чары рассеялись. Я снова был свободен и мог самостоятельно двигать конечностями. Мог шевельнуться или напасть. Рыло согнулся почти пополам, но быстро выпрямился. Несмотря на то, что он выронил ребенка, в другой руке у него по-прежнему был нож. Я увидел это, когда рыло двинулся ко мне. Мясник немного хромал и пошатывался. Может, он был неуклюжим, или это были последствия удара Алисы. Когда я освободился от чар, во мне поднялась целая буря чувств. Скорбь по Джеку, страх за ребенка Элли, злая досада на то, что это случилось с моей семьей. И в эту минуту я осознал, что был рожден стать ведьмаком, самым лучшим ведьмаком в мире. Я могу и стану. Мама будет гордиться мной. Я быстро засунул руки в карманы штанов и набрал полные кулаки того, что там лежало. Потом метнул пригоршню в рыло. Из правой руки белую, из левой — черную. Они слились в одно черно-белое облако и осыпали голову и плечи мясника. Соль и железо — смесь, которая помогает справиться с домовыми. Железо высасывает силу. Соль сжигает домового. Железные опилки с ведра и соль из кухни. Оставалось надеяться, что на ведьму это тоже подействует. Наверное, если бросить такую смесь в лицо, кому угодно будет худо. По меньшей мере начнешь кашлять и плеваться. Но с рылом случилось нечто похуже. Сначала он разжал кулаки, и нож упал на землю. Потом мясник закатил глаза и медленно повалился на колени. Сильно ударился лбом о землю, чуть не свернув шею. Из его левой ноздри начало сочиться что-то густое и вязкое. Я просто стоял и смотрел, не в силах пошевелиться. Мамаша Малкин медленно вытекала из его носа, булькая и пузырясь, постепенно принимая знакомые очертания. Да, это была она. Но что-то изменилось. Во-первых, ведьма уменьшилась раза в 3. Теперь ее плечи доходили мне только до колен, но на ней был все тот же длинный плащ, который волочился за ней по земле, а седые волосы спадали на горб и плечи, как троченые молью занавески. Изменилась и ее кожа. Она вся мерцала, растягивалась и тянулась, но красные глаза остались прежними. Лишь раз старуха в ярости взглянула на меня, затем отвернулась и заковыляла к углу амбара. На ходу она продолжала уменьшаться. Неужели это все из-за соли и железа? Я не знал, что еще делать, поэтому просто провожал ее взглядом, изможденный до предела. Но Алиса, похоже, не думала, что с ведьмой покончено. Она отдала малышку Элли, ринулась к огню, вытащила головешку и побежала за мамашей Малкин. Я знал, что она собирается сделать. Одно прикосновение, и ведьму охватит пламя. Что-то внутри меня противилось этому. Слишком жестоко. Я поймал Алису за локоть, когда она бежала мимо, и заставил ее бросить горящую палку. Девочка свирепо глянула на меня, и мне показалось, что сейчас я тоже отведаю ее остроносых туфель. Но вместо этого Алиса так крепко сжала мою руку, что ее ногти глубоко впились в кожу. — Борись! иначе не выживешь! — зашипела она мне в лицо. — Доведи дело до конца, а не то и сам сгинешь, и нас всех погубишь! Она выпустила мою руку, и я увидел капельки крови там, где ее ногти вонзились в кожу. — Ты должен сжечь ведьму! — сказала Алиса, и злость в ее голосе поубавилась. — Тогда она больше не вернется. Сажать в землю мало. Это временное средство. Старик Грегори знает это. Но он слишком мягкосердечен, чтобы сжечь их. А теперь слишком поздно. Мамаша Малкина исчезала во тьме за амбаром, уменьшаясь с каждым шагом. Ее черный плащ тянулся следом по земле. И тогда я понял, что ведьма совершила большую ошибку. Старуха пошла неверной дорогой, через самый большой загон для свиней. Теперь она с легкостью могла прошмыгнуть под самой низкой перекладиной загона. Свиньи сегодня натерпелись. Пятерых закололи, и это шумное грязное действо очень напугало остальных, поэтому они стали не очень-то дружелюбными, чтобы не сказать больше. Сейчас в амбар никому не стоило заходить. Большие волосатые свиньи сожрут все, что попадется. Скоро настала очередь мамаши Малкин пронзительно кричать. «Это то же самое, что сжечь», — сказала Алиса, когда все наконец затихло. Я увидел облегчение на ее лице, да и сам его почувствовал. Мы оба были рады тому, что все кончено. Я так устал, что просто пожал плечами. В голове не осталось ни единой связной мысли. Потом я повернулся к Элле, и мне не понравилось то, что предстало моим глазам. Элле была напугана до смерти. Она смотрела на нас, не веря в то, что случилось и что мы сделали. Она как будто впервые по-настоящему меня рассмотрела и поняла, кто я такой. И я тоже осознала одну вещь. Мне вдруг стало ясно, что значит быть учеником ведьмака. Люди обходят нас стороной, боясь к нам приближаться. Я видел, как они вздрагивали и крестились только потому, что мы шли через их деревню, но никогда не принимала этого на свой счет. Мне всегда казалось, что это относится к ведьмаку, а не ко мне. Но я не мог отрицать, что теперь это происходило со мной и в моем собственном доме. Меня вдруг охватило невыносимое одиночество.